Сидеть вчетвером за сиденьем летчика оказалось довольно тесно. На Долгова, забравшегося первым, свалился Максим. За ним эстонец. Артем залез под пилотское кресло и теперь с опаской поглядывал на ходивших ходуном педали над его головой. Взревел двигатель, и самолет тряхнуло. По его корпусу пробежала вибрация, и они почувствовали, как самолет бежит по воде, ударяясь о волны, словно о булыжнике мостовой. Вскоре удары в корпус прекратились, и они поняли, что теперь лодка превратилась в полноценный самолет и летит. Долгов взглянул на побледневшего Максима, больно вжавшегося ему локтем в колено, и крикнул: «Блин, а ведь действительно летает!» Но с таким же успехом он мог кричать где-нибудь на рок-концерте или возле судовых дизелей на пароходе. Максим его не услышал. «Что?» — закричал он старпому в лицо. Долгов дернул за ногу летчика. «Сколько нам лететь?» Командир его не услышал, но привычно понял по губам и показал три пальца. «Три часа?» — старпом ошеломленно посмотрел на Максима. «Столько я на этой швейной машинке не выдержу. Уж лучше бы неделю на оленях». Самолет раскачивался из стороны в сторону и швыряло то вверх, то вниз. Командир оборачивался и снисходительно смотрел на бледные лица пассажиров. Наконец он сжалился и прокричал: «Здесь у земли сильный ветер. Через час отлетим подальше, на восток. Поднимусь повыше, станет легче. Сейчас нельзя, немец может заметить». К удивлению, оглохший Долгов его понял. Он украдкой задрал рукав и взглянул на наручные часы. Стрелка приближалась к 7 часам. Затем он нащупал головой округлую поверхность какой-то детали самолета и закрыл глаза. «Что теперь дрожать?» — попытался он договориться с самим собой. «Раньше надо было бояться. Теперь поздно. Сейчас можно только надеяться, что авось и правда долетим». И не заметив, как он уснул, завывание двигателя превратилось в заложившие уши ватную подушку. Раскачивание самолета приятно убаюкивало. Старпому даже показалось, что вот-вот ему что-нибудь приснится славное из той прошлой жизни. Вот сейчас он направит мысли в нужное русло и увидит жену или сына в школьной форме. Проснулся Долгов от того, что, не сумевший до него докричаться, командир выгнулся в кресле и достал его сапогом. Старпом недовольно оглянулся на спящих рядом Максима с Артемом и посмотрел на часы. К его удивлению, стрелка подобралась уже к 9:30. Налетчик поманил его рукой и показал, чтобы старпом подобрался к нему поближе. Нагнувшись к уху Долгова, он прокричал: «Нам запретили лететь к восточному побережью. Там заметили немецкий эсминец. Приказано лететь к Моржовцу». «Нет», — замахал в ответ Долгов, — «нам нужно только туда». «Это приказ. Сообщили, что возле острова будет наш сторожевик. На нем есть бочки с бензином. Возьмем топливо, и как только немцы уйдут, перелетим обратно, куда вам нужно, на Кольский полуостров». Долгову очень не понравились такие неожиданные маневры, и он попытался с командиром поспорить. «Кто приказал? Нам не нужен остров Моржовец. Давай пройдем над берегом и сами посмотрим. Может, там и нет никаких немцев». «Не могу. Бензин на исходе. Если еще покрутимся, то я и до Моржовца не дотяну. Нам прислали радиограмму, подписанную командиром полка. Я не могу ослушаться». «Да не волнуйся. Заправимся и сегодня перелетим назад». Самолет натужно взвыл единственным двигателем и полез в набор высоты. Через полчаса корпус опять задрожал под ударами волн. Движение замедлилось, потом все стихло. Командир открыл стеклянный фонарь и, высунувшись по пояс, огляделся вокруг. Выбрался на крыло и, прищурившись, посмотрел на покрытый мхом берег, потом на скрытое тонкой полосой песчаной косы море и обернулся к выбравшемуся следом Долгову. Старпом потряс пальцем в ухе и спросил: «Ну, и где твой сторожевик?» «Не знаю. Мне приказали приводниться в отмели Моржовская корга. Вот она и есть, а сторожевик, наверное, скоро появится». «Давай к берегу подойдем. Дай хоть землю под ногами почувствуем». «Хорошо. Лезь на место. Сейчас подрулим». Остров Моржовец представлял собой холмами, изрезанные руслами мелких ручьев и застеленные мхом царство чаек, гусей, гагар и прочей пернатой живности. Испуганные самолетом птицы поднялись в воздух и теперь серыми стаями кружились, закрыв собой солнце. Крутые обрывистые берега, подмытые морем, осыпались и обнажили каменную породу, нетронутую еще со времен ледникового периода. Редкие, кривые и низкорослые деревья сумели зацепиться лишь в расщелинах да низинах и торчали оттуда подобно растрепанным кустам. Вдаль от берега и вглубь острова тянулась рыжим гранитом каменистая гряда. Долгов спрыгнул с крыла на прибрежные камни и, прижав к голове фуражку, норовившую улететь под порывами холодного ветра, побрел на вершину ближайшего холма. Позади, куда только доставал глаз, тянулись зеленые сопки Моржовца. Впереди, за тонкой полоской косы, белой пены бежали гонимые ветром волны. Но нигде не было и намека на ожидавший их сторожевик. Ни торчащий из-за холма мачты с флагом, ни дыма из трубы. Внизу, уткнувшись носом в камни, застыл МБР. Штурман с радистом забили в гальку колья, растянули канаты и, зайдя в воду, потащили их к самолету. Рядом с ним суетились, пытаясь помочь, Артем с Максимом. Старшина отошел в сторону и с безучастным видом смотрел на море. Командир забрался на вершину холма и замер рядом с Долговым. «Нет сторожевика!» Все еще не придя в себя, отрыва двигателя неестественно громко произнес старпом. «Бывает! Надо подождать!» Командир взглянул вдоль берега и, стянув с головы шлемофон, добавил: «Наверное, его из-за нас откуда-нибудь завернули. Пока дойдет. Надо подождать, и скоро появится». Он уверенно кивнул, пошел вниз к самолету. Долгов снял рвущуюся с головы фуражку и побрел следом. «Командир, а радист не может связаться с ним по рации?» «Нет, пробовали с воздуха, не ответил. А сейчас с земли нас и рядом не услышат. У нас станция слабая. Работает только при работающем двигателе. Да не волнуйся, скоро появится».